По трафику, смотри, вот, ну, как бы вот основной партнер, кто мне все настраивает, то есть они, получается, посевы в телеграм-каналах делают. Ну, и основная компетенция, на самом деле, у Макса и его команды – это таргетированная реклама, да, в инсте. Ну, короче, на зарубежную аудиторию, то есть вот, ну, они и с Маричевым, ну, то есть со всеми, короче, топами работают, работали и работают. Вот, и, короче, у него, да, вот они мне это настраивают. То есть Макс – это, короче, про трафик в инсте и про этот посевы в телеграм, то есть они тоже подбирают каналы. И сейчас еще скину чувака, который рассылки мне делает. Ну, то есть всем напиши, что от меня, и они какие-то спецусловия должны сделать. То есть мы с ними не проговаривали, какие спецусловия конкретно, мне кажется, надо будет проговорить. Вот, но пока просто сказали, что что-то придумают. Вот.